Глава 15. Неделю спустя. Мы стояли в дверях. Кажется, я так долго собиралась, что рождественская вечеринка уже началась. Ох, черт! Его губы коснулись моей шеи, заставляя низ живота мгновенно отяжелеть. «Надо идти!» — шикнула, стараясь, чтобы голос звучал достаточно серьезно. «Знаю!» — прошептал Демиан, вдавливая меня в дверной проем и раздвигая ноги коленом. «Так пошли!» «Не могу! Куда я с таким стояком? Нужно срочно что-то предпринять!» Он замер в опасной близости от губ. «Если эта помада хоть чуть-чуть размажется, мне придется переделывать весь макияж, и мы задержимся еще на час». «Понял. Буду действовать с осторожностью сапера», — хмыкнул, разворачивая меня грудью к стене, сжимая одной ладонью ягодицу, а другой надавливая на лопатки, заставляя сию секунду прогнуться в спине, чтобы ему было удобнее осуществить свой грязный замысел. «Сегодня объявим моим друзьям, что ты переезжаешь ко мне!» Звучит как угроза, улыбнулась взглядом сытой кошки, переплетая наши пальцы. Мой мужчина уверенно выжал педаль газа, заставляя машину с оглушающим ревом сорваться с места. «Мия, ты и так всю неделю ночевала у меня! Какого черта строишь из себя независимую женщину?» Капризно сморщила нос, отворачиваясь к окну, пока мы мчали по освещенной вечерними огнями магистрали центральной улицы Нью-Йорка. Все наше общение состоит из вечных споров и сумасшедшего секса. И, пожалуй, со стороны выглядит как нечто ненормальное. Но мы и сами не вполне дружны с головой. Мы не такие, как все. Отчаянно стараемся делать вид, что ничем не отличаемся, но в душе бракованы, как дешевые пластмассовые игрушки. Наверное, поэтому и понимаем друг друга без слов, не в состоянии отказаться от наших мазохистских отношений. Я хочу, чтобы наше сближение происходило постепенно, а если все будет слишком быстро, боюсь, скоро перегорит. «У тебя перегорит!» Он остановился на светофоре. От его решительного взгляда внутри все сжималось. «У тебя! Кто у нас вечный холостяк и любимец всех без исключения женщин?» Красный сигнал светофора сменяется зеленым, но мы продолжали стоять на месте. «Демиан, почему не едешь?» Сзади начали сигналить, но он будто не слышал, тупо всматриваясь куда-то в беспроглядную даль перед собой. «Я думал, ты понимаешь без слов», произнес тихо и безжизненно, сразу мысленно возвращая меня в те дни, когда он не мог разговаривать и писал короткие послания корявым почерком на клочках бумаги. «Демиан!» Звуки автомобильных клаксонов становились оглушающими. «Почему ты молчишь?» «Разве не слышишь?» Он смотрел на меня в упор, доставая взглядом до самого сердца, вызывая перебои в его работе. Я сглотнула тягучий ком, не дававший вдохнуть полной грудью, чувствуя, с каким трепетом теплые пальцы сжимают мою ладонь. «Разве ты не слышишь, как во мне говорит любовь? С первой минуты тогда, в детстве, когда ты бесстрашно подошла ко мне, угостив большим красным яблоком, разве... И сейчас, когда я увидел тебя на сцене интерната, такую состоявшуюся, достойную, уверенную в себе, я столько долбанных ночей боролся с собой, пытаясь задушить это чувство. Но даже теперь, когда ты каждую ночь остаешься в моей постели, мне мало. Я просто умираю от любви, задыхаюсь. Хочу обладать тобой всецело, чтобы все было по-настоящему. Не просто умопомрачительный секс, а ты и я вместе, на одной территории. Общие планы, цели, мечты». «Демиан...» Мы так и стояли посреди всеобщего хаоса и недовольства. Кажется, другие машины уже не надеялись, что мы сдвинемся с места, и потихоньку начали нас объезжать. «Я люблю тебя, маленькая. Люблю. И хочу познакомиться со своими друзьями. Рассказать, какая ты у меня умница. сколько всего ты преодолела и добилась сама. И еще я расскажу тебе свою тайну. Мне страшно, что ты не поймешь этого, но я верю, что не откажешься от меня, когда узнаешь, какой ужасный поступок я совершил». Не давая выговорить ни слова, он сгреб меня в железные оковы рук, покрывая щеки ласковыми поцелуями. Я обняла его, прижимаясь к гладко выбритой щеке, чувствуя себя до невозможности счастливой и умиротворенной. Чувствуя себя до невозможности счастливой и умиротворенной. Ведь я с самого детства мечтала услышать от своего загадочного немого друга эти заветные три слова. «Я тебя люблю». Мы вошли в просторный холл отеля «Сумрак», крепко держась за руки, не в состоянии оторваться друг от друга. Впервые в жизни я испытывала такие эмоции, что хотелось хохотать без повода от ощущения трепещущих крылышек бабочки, щекочущих изнутри мой живот. Немного нервничала, так как знала. Он относится к друзьям, как к родным братьям. Надеялась, что понравлюсь им, а не мне. Замерла на секунду, сталкиваясь взглядом с высокой, под самый потолок, густой елкой, украшенной крупными золотистыми шарами. Как красиво! Мою душу переполняли светлые эмоции. Сегодня канун самого светлого праздника в году — Рождества, а через несколько дней — Новый год. Время чудес и исполнения желаний. Я упивалась тем, что в эти волшебные праздничные дни исполнилось самое большое мое желание. Я больше не чувствую себя одинокой. Теперь мы, наконец, соединились, вместе пришли на праздник, вместе вернемся домой. И проведем эти счастливые дни в любви и бесконечных спорах. Что может быть лучше? Крепко сжимая мою руку, Демиан вел меня в просторный, залитый светом ресторан. На входе тоже стояла наряженная елка, только немного меньше. Поймала свое счастливое отражение в одном из зеркальных шаров, и губы сами собой разъехались в бесконечной улыбке. Мы остановились около круглого стола в самом центре ресторана. Краска смущения заливала лицо, когда я увидела, как в меня впились несколько пар внимательных глаз. Нервно улыбнулась, чувствуя себя на смотринах. Да что за ерунда? Вот она, причина моих ежедневных опозданий на работу. Познакомьтесь, Мия, любимая, а эти придурки — мои лучшие друзья. Я растерянно крутила головой, ошарашенная таким приветствием. Демиан лениво улыбался в своей обычной немного циничной манере, но в его глазах плескалось такое умиротворение, что я, наконец, успокоилась. «Привет, я Эрик», — добродушно бросил, поднимаясь из-за стола, огромный накачанный брюнет. В полный рост он даже выше Демиана. «А я Вильям». Мы уже хотели оштрафовать этого нарушителя рабочего режима. Но раз причина утренних опозданий настолько хороша, закроем на это глаза». Нереально красивый блондин подмигнул, тепло улыбаясь. Я поймала себя на мысли, что этим троим впору открывать собственное модельное агентство. Уж больно хороши паршивцы. Перевела взгляд вправо, и рот расплылся в удивленной улыбке. «Селеста, привет! Как я рада тебя видеть!» Та самая девушка, с которой мы познакомились в холле этого отеля в конце ноября, когда я долбанула Демиана шокером, сидела за столом, широко улыбаясь мне в ответ. «Привет, Мия, и я очень рада!» «Вы что, знакомы?» — одновременно воскликнули Эрик и Демиан, пока мы заговорщицки смотрели друг другу в глаза, словно связанные общим секретом. «Черт! Я так и не вернула ей туфли и не пригласила выпить кофе, но мысленно пообещала себе обязательно исправиться в самое ближайшее время. Теперь у нас предостаточно поводов для общения». Несколько недель назад Мия повздорила с каким-то уродом. В красивых васильковых глазах ухоженной шатенки вдруг вспыхнуло озарение. «В смысле? То есть я хотела сказать?» Демиан кинул на девушку заинтересованный взгляд, еле сдерживая наглую ухмылку. «Ну и что ты там хотела сказать, Селеста? Продолжай свою мысль. Я внимательно тебя слушаю». Во взгляде Любимова плясали задорные бесята. Он стоял, подбоченившись, склонив голову, и прожигал подругу Эрика немигающим взглядом. «Так, брат, кончайте тупые вопросы, иначе я все-таки оштрафую тебя!» Смуглый брюнет послал другу предупредительный взгляд, обнимая свою девушку за талию. Они еще пикировали, пока я усаживалась за стол и крутила головой в поисках меню. В помещении играли музыканты, заполняя пространство ресторана звуками божественной композиции. Я молча улыбалась, ощущая, как Демиан уверенно сжимает мою ладонь в теплой пятерне. От его касаний мурашки разбегались во все стороны, и я уже едва ли могла сосредоточиться на беседе. Неожиданно около нашего стола остановился статный брюнет в стильном черном костюме. Обратила внимание на небольшой шрам на его левой щеке. Он совсем не портит этого породистого мужчину. Наоборот, добавляет ему некого шарма. «С наступающим Рождеством, ребятки! Надеюсь, всем все нравится!» Он медленно обвел взглядом членов нашей компании, пока Демиан шептал мне на ухо. «Это Кристиан Холт, владелец сети ресторанов. Этот тоже, кстати, принадлежит ему». «Все, как всегда, бесподобно, Крис», — широко улыбаясь белозубой улыбкой, произносит красавчик Вильям. «Странно, что он без пары. Неужели с такой-то внешностью никого себе не нашел?» «Ладно, я возвращаюсь за стол. Сейчас будет выступать моя жена», — подмигивает Холт, поспешно удаляясь к центральному столику напротив сцены. В этот момент конферансье объявляет выступление популярной бродвейской певицы Алисии Блейк. Из-за кулис вышла высокая стройная блондинка с волосами до середины спины. Она приветственно кивнула зрителям, тут же завладевая вниманием большинства гостей. Через пару секунд все помещение ресторана заполнили звуки чистейшего голоса Алисии. Он словно пробирал до костей, доставал до самых потаенных уголков души, до самых ее глубин. Я прикрыла глаза, стараясь запечатлеть в душе это фантастическое мгновение. Теплая рука любимого мужчины сжимает мою маленькую ладошку. Мы сидим в компании теперь уже наших общих друзей, наслаждаясь красивейшей музыкальной композицией. А через несколько часов наступит Рождество. «Я тоже тебя люблю», — шепчу на ухо, переплетая наше дыхание. Демиан сильнее стиснул мои пальцы. Я чувствовала, как все его тело напряглось, охваченное невиданным волнением. Мы оба не решаемся заглянуть друг другу в глаза. Я просто боюсь не сдержать слез, подступающих к горлу в этот удивительный миг. Вечер проносился стремительно. Насыщенная музыкальная программа, интересный разговор за столом, атмосфера всеобщего счастья и веселья переполняла наши души. Вдруг Эрик поднял свой бокал и постучал по нему ножом, привлекая внимание. «Друзья, поистине прекрасный вечер! Я очень рад провести сочельник в такой теплой компании. И нам с Селестой не терпится объявить одну важную новость». Они улыбались и выглядели так, словно вот-вот взорвутся от счастья. «Несколько дней назад Эрик сделал мне предложение», — робко сказала голубоглазая шатенка. И я ответила ему согласием. «Она сказала «да, чуваки», — повторил смуглый брюнет, обнимая невесту за плечи. «Еще бы она отказалась!» Саркастично хмыкнул Демиан, на что я послала ему испепеляющий взгляд. «Да ладно, ладно! От души поздравляю вас, ребята!» добавила любимый мужчина, одобрительно хлопая друга по руке. «Селеста, Эрик, очень рад за вас!» присоединился к всеобщему гулу поздравлений Вильям. Мы звонко стукнули с бокалами. Рождественское утро. Расслабленно открыла глаза, стараясь вспомнить, где я нахожусь. Так, мы в номере отеля. Сил ехать в квартиру уже не было, и мы заночевали в единственном свободном номере на втором этаже. Демиан еще долго возмущался, почему для него не оставили люкс. А мне было все равно, где ночевать, лишь бы только прижавшись к его крепкому телу. Повернула голову в надежде врезаться взглядом в красивое сонное лицо. Но постель с его стороны пуста. Нахмурилась, чувствуя странный холодок в области груди. На прикроватной тумбочке лежала записка. Потянулась к ней и бегло скользнула по строчкам глазами. «Доброе утро, спящая красавица! Уверен, ты уже надула пухлые губки, не обнаружив меня промеж своих шикарных ног». Вот пошляк. Молнией пронеслось в голове. И я не в состоянии сдержать смешок, продолжила читать дальше. «В баре отеля сломалась кофемашина. Пошел добывать нам кофе в кафешке напротив. Не теряй. Вернусь и не выпущу тебя из койки до самого обеда. Залюблю до смерти. Твой Дэми». Закончив читать послание любимого, ощутила, что мои щеки пылают. В последнее время из-за всей этой нервной кутерьмы эмоциональный фон сошел с ума. Меня по нескольку раз в день бросало то в жар, то в холод. А еще иногда горло сводил странный спазм. И я еле сдерживала себя, чтобы не разреветься без повода. Вот и сейчас. Срочно нужно было охладиться. Быстро натянула колготки, белье, и, накинув сверху пальто, выбежала на запорошенный снегом балкон. Рождественское утро в Нью-Йорке было поистине прекрасным. С неба сыпались крупные белые мухи, заставляя многочисленных прохожих улыбаться, поднимая взгляды. В эту секунду в комнате раздался звук мобильного телефона. «Наверное, Демиан хотел что-то спросить», — пронеслось в мозгу, когда я, выпорхнув обратно, не глядя на дисплей, нажала «принять вызов» и вернулась на балкон караулить любимого. «Алло! Привет, малышка!» Ровный, безэмоциональный голос Джона заставил каждую мышцу на теле напрячься. «Привет!» «Звоню поздравить тебя с Рождеством! Помнишь, ровно год назад в этот день мы ходили гулять в Центральный парк, и ты научила меня кататься на коньках. Почему-то сегодня с утра это воспоминание не дает мне покоя. Захотелось услышать твой голос, Мия». «Джон, перестань». Слова путались на языке. Горло соднило от досады и раздражения. «Ты счастлива, девочка?» «Очень», — прошептала еле слышно под биты собственного пульса в ушах. Смотрела, как на противоположной стороне улицы из небольшой кофейни вышел Демиан. Он сжимал в руках два стаканчика с кофе и небольшой картонный пакет, с чем-то съестным, уверенной походкой направляясь к дороге. «Я очень счастлива, Джон», — повторила словно мантру. «А теперь должна идти. И тебя с Рождеством». Мой палец машинально нажал кнопку «Отбой». Умиротворенно следила за тем, как любимый быстрым шагом перебегал улицу. Несмотря на декабрьский мороз, шел нараспашку. И мне уже хотелось пожурить его, что совсем не боится простуды. Мои зрачки расширились от ужаса, а рот замер в немом крике. Черный седан с тонированными стеклами вылетел словно из ниоткуда. «Демиан! Нет!» Оглохла от собственного душераздирающего крика, впиваясь зубами в нижнюю губу. Рот заполнился тошнотворным привкусом крови, когда я увидела, как автомобиль, не сбавляя скорости, врезался в Демиана, сшибая его с ног. Мгновение, и самый родной на свете человек упал на холодную проезжую часть, как подрубленный, а рядом с ним приземлились стаканчики с кофе и свежие круассаны. Наш завтрак. Вдруг вспышка, словно молния пронзает сознание. И я покрылась гусиной кожей, оглушенная ударами собственного пульса. «А-а-а!» Из глаз брызнули слезы, обрушиваясь на лицо безостановочными солеными потоками. Схватилась за перила, как умалишенная, свешиваясь через них. «Любимый! Демиан!» Дрожащими губами неистово шептала его имя вперемешку с молитвой, не в состоянии отвести взгляда от небольшой багровой лужицы, с каждой секундой все больше растекающейся по асфальту. Я впала в эмоциональную кому. Тупо смотрела на белую кафельную плитку в коридоре госпиталя, куда вчера утром экстренно доставили Демиана. В ушах до сих пор стоял собственный душераздирающий крик, а горло соднило от подступающего рвотного позыва. Стоило только вспомнить одинокую красную лужицу на блеклом холодном асфальте. Его положили на носилки и повезли в больницу, а лужица так и осталась. Он почти сутки не приходил в сознание, и врачи пока не давали никаких прогнозов. Кроме серьезной черепно-мозговой травмы была сломана голень и 3 ребра. Кажется, услышала сквозь паутину пелены в ушах, как кто-то из медицинского персонала сказал. «Парень чудом уцелел. Крепкий мышечный корсет. Похоже, спортсмен. Надеюсь, выкарабкается», — повторил второй равнодушный голос. И меня в ту же секунду скрутило от нового истерического приступа рыданий. Крепко обняла себя руками, представляя, что это делает Демиан. И что было силы, зажмурилась, мечтая отключить и свое сознание тоже. Без него мне ничего не хотелось. Судьба словно издевалась над нами. Насильно разлучила в детстве. И вроде бы, вернув старый должок, вновь сыграла подлую шутку. До синяков впивалась подушечками пальцев ребра, плавно раскачивая себя, словно на качелях. «Дэми, не покидай меня, пожалуйста. Я согласна переехать жить к тебе хоть сегодня, если ты так этого хочешь. Только вернись ко мне, любимый». По щекам стекали все новые капельки прозрачной жидкости, и я ловила их языком, ощущая солоноватый привкус на губах. «Эрик сказал, ты здесь с самого утра. Поезжай домой, отдохни». Резко крутанула головой, пытаясь сфокусировать мутный взгляд на женщине, которая незаметно присела рядом и легонько коснулась моей руки. Не в силах произнести ни звука, снова судорожно вздохнула, захлебываясь от потока слез. Закрыла лицо ладонями, уткнувшись в плечо незнакомой женщины. Она поняла меня без слов, больше не задавая лишних вопросов. Мы так и просидели, прижимаясь друг к другу до самого рассвета. Я уже перестала что-либо понимать, глядя потерянным взглядом на проходящих мимо врачей. Они без конца заходили и выходили из двери блока с ужасающим названием «Реанимация». А мы продолжали сидеть в коридоре снаружи, про себя молясь и ожидая новостей, как приговора. «Тебя ведь зовут Мия? Я не ошиблась?» Наконец спросила женщина с короткой стрижкой и глубокими мешками под опухшими серо-зелеными глазами. «Да», — проговорила еле слышно. «А вас?» «Я Элен Готье, мама Демиана. Мы с мужем помчались в аэропорт, как только узнали о случившемся», — произнесла она пустым безжизненным голосом. С ним всегда было как на вулкане. Драки, попойки, бокс, постоянно влипал с друзьями в какие-то истории. Но я и подумать не могла, что могу потерять своего мальчика из-за случайного ДТП. Голос женщины дрогнул, и она поспешно опустила голову вниз. «Только сейчас до меня дошло, что это не случайное ДТП. Ты счастлива, Мия?» Вдруг вспыхнул в подсознании глухой зловещий голос, и по телу разлился ледяной озноб. «Господи, неужели он способен на такое зверство?» «Девочка, тебе надо поспать. Поезжай домой, отдохни. Я буду держать тебя в курсе. Напишу тебе, хорошо?» «Нет, я не уеду, пока он не придет в себя. Мне надо рассказать ему. Я должна». «Мия, поехали, я отвезу тебя!» Подняла голову, врезаясь в усталый взгляд Вильяма. Они с Эриком тоже находились здесь с самого утра. «Я так радовалась, когда он рассказал мне про тебя». «Он рассказал вам про меня?» — повторила дрожащими губами, пытаясь вникнуть в смысл ее слов. «Ну, конечно. Позвонил неделю назад и сказал, что на Новый год вы вместе прилетите в Париж и остановитесь в нашем доме, чтобы я обязательно поставила в его спальню букет белых лилий. Он очень просил об этом. А я так радовалась, что мой родной мальчик наконец влюбился». Хлюпая носом, я крепко обняла женщину и опустошенно опустила голову ей на плечо. Я впервые видела маму Демиана, хотя много раз встречала ее фотографии в газетах и журналах. И вот теперь, наконец, познакомилась лично. Даже сейчас, после изматывающего перелета и придавленная грузом страшной новости, в ней все равно ощущалась аура непоколебимой уверенности. От ее присутствия стало немного легче. «Поехали. Ты и сама вот-вот лишишься сознания. Тебе надо отдохнуть». Вильям наклонился и, взяв мою руку, потянул за собой. «Запишите мой телефон. Я положу его рядом с собой и буду ждать новостей». Поднялась, ощущая головокружение от усталости и недосыпа. Хорошо, хоть Верим придерживал за плечи, пока я на автомате диктовала Эллен свой номер телефона. Отчего-то в голове вдруг всплыло, что Демиан знает его наизусть. Только теперь это все не имело никакого смысла. Даже не помнила, как оказалась в своей съемной квартире. Разделась, быстро приняла душ. Наспех засунула в себя бутерброд и обессиленно опустилась на подушку. Я должна была поговорить с Вильямом, пока мы ехали, и все ему рассказать про мои подозрения насчет Джона. Ведь машина вылетела словно из ниоткуда, как раз в ту секунду, когда мы закончили разговор. Это не могло быть простым совпадением. Сердце с самого начала чувствовало какой-то подвох. Ведь нельзя быть настолько безобразно счастливой. По всем канонам жанра нельзя. Глаза захлопнулись, но вместо черной беспроглядной пустоты, в которой я мечтала оказаться, перенеслась на много лет назад в ухоженный дворик нашего детского дома, к небольшому озеру, около которого росли кусты с бесподобными лилиями, и где мы с Демианом любили проводить часы напролет. Вновь почувствовала себя одинокой девочкой, которая только и делает, что храбрится, но в глубине души не верит, что когда-нибудь в будущем ее отыщет счастье. Оглядываюсь по сторонам и врезаюсь взглядом в маленького темноволосого парнишку. Его волосы взъерошены, а тельце худенькое и бледное. Он сжимает в руках небольшой букет белых лилий. Чувствую, как в глубине души что-то обрывается. Неужели это мне? Мальчик поднимает глаза, и я вздрагиваю от неожиданности. Готова была поклясться, что это Дэм. Очень похож. Но нет, я ошиблась. Наверное, новенький в нашем детском доме. Темноволосый малыш так искренне улыбается, перебирая маленькими пальчиками стебли цветов, что в глазах снова маячат слезы. Я уже не понимаю, где сон, а где реальность. Сквозь странные вибрирующие где-то поблизости звуки слышу, как напоследок очаровательный парнишка с лукавыми оливковыми глазенками произносит: «Ты больше не будешь одна. Теперь я всегда буду рядом». Подскочила на кровати, машинально протирая ладонями мокрые щеки. На тумбочке надрывался мобильный телефон. Протянула руку, пытаясь сфокусироваться на подсвеченном экране. Незнакомый номер. Наверняка это мама Демиана. Дрожащими пальцами пытаюсь ответить, но с первого раза не попадаю на центральную клавишу. Проклятие. Получается лишь со второй попытки. И я сжимаюсь всем телом, вслушиваясь в слова, которые, запинаясь, произносит женщина. Дыхание перехватило от волнения. «Демиан пришел в сознание! Мия, ты меня слышишь? Алло!» Не в состоянии ответить, я сбросила звонок и припадочно забегала по комнате, пытаясь понять, что мне нужно сделать сперва, а что после. «Так, надо умыться, одеться и вызвать такси. В таком состоянии я просто не смогу управлять автомобилем. И скорее ехать в больницу». «Элен, как он? Что говорят врачи?» Я выбежала из лифта и, заметив силуэт высокой статной женщины с короткой стрижкой, буквально врезалась в нее на полном ходу. «Мия, стой! Давай присядем, я тебе все расскажу. Успокойся, пожалуйста. Девочка, новости обнадеживающие». Мы сели, и я впилась в ее усталое лицо обезумевшим взглядом. «Он правда очнулся? Вы были у него?» «Да, он пришел в сознание. К счастью, прогнозы хорошие. Если состояние не ухудшится до вечера, то из реанимации переведут в обычную палату». «Слава Богу! Господи, спасибо!» Я хлюпнула носом, нервно взмахнув руками. «Я хочу увидеть его. Мне необходимо рассказать!» Прервала себя на полуслове, потому что только тут до меня дошло. То, что произошло с Демианом, случилось по моей вине. Когда Элен узнает об этом, она возненавидит меня. «Дорогая, я все понимаю, но сын еще очень слаб. Пока находится на обезболивающих и снотворных, к нему можно зайти всего на несколько минут». «И еще, Мия», — голос Элен оборвался. Женщина опустила глаза в пол, делая глубокий вдох. «Что такое?» — спросила хрипло, пытаясь откашляться. Демиан проведет минимум месяц, прикованным к больничной койке. Перелом свода черепа – это серьезно. Ему придется долго восстанавливаться и отныне очень внимательно относиться к своему здоровью. Врачи советуют завязать с боксом на всю жизнь. Понимаешь, каково ему придется, когда он узнает? Он ведь не терпит никаких запретов. Я очень волнуюсь. Мы должны действовать сообща. Убедить его, что все нормализуется. Должны поддерживать. Я так рада, Мия, что мой мальчик теперь не одинок. Сухая ладонь Элен сжала мою руку. И мы замерли, думая каждая о своем. А затем как-то незаметно разговорились. И так и просидели на холодных больничных стульях до самого вечера, обсуждая все на свете. Нашу беседу прервал нейрохирург, вдруг нависший над головами, словно монолитная стена. «Дамы, мистера Готье перевели в обычную палату, и вы можете навестить его, пока он снова не принял снотворное», — серьезно изрек мужчина, держа руки в карманах белого халата. «Ох, Элен, идите!» Мы обе резко подскочили и под пристальным взглядом врача стали нерешительно переминаться с ноги на ногу. «Нет, Мия, иди ты. Сын еще не знает, что я здесь. Поговори с ним и скажи, что мы с папой тоже прилетели. Хорошо?» «Ну ладно». Нейрохирург проводил меня к палате, в которую перевели Демиана. Сделав глубокий вдох, я уверенно распахнула дверь и на ватных ногах проследовала внутрь. Но слова застряли на языке, потому что от увиденной картины губы задрожали, отказываясь воспроизводить членораздельную речь. Мой победитель лежал на больничной койке, и, казалось, на его теле не осталось ни единого живого места. Любимый с головы до ног был покрыт бинтами, а на небольших открытых участках кожи зияли синяки и свежие ссадины. «Здравствуй, маленькая», — проговорил глухим, безжизненным голосом. «Демиан», словно очнувшись, я бросилась к нему и, присев на стул возле кровати, вложила в свои ладони холодную руку любимого мужчины. Стала сжимать ее, гладить, отогревать, представляя, что в моих руках находится его сердце. Мне хотелось через эти простые прикосновения передать всю свою любовь и веру, а главное — надежду на то, что вместе мы преодолеем все горести. Мужчина опустошенно закрыл глаза, стиснув зубы так, что на лице появилось озлобленное выражение затравленного зверя. «Зачем пришла?» — проговорил, делая продолжительные паузы между словами. Каждая буква еще пока давалась ему с трудом. «Не хочу, чтобы видела меня таким, никчемным, беспомощным слабаком. Уходи, Мия!» прохрипел, пытаясь оттолкнуть мою руку. «Нет, и даже не думай меня гнать, я не брошу тебя. Ты мой. Хочешь этого или нет, я буду рядом. Если потребуется, буду ночевать на полу возле твоей кровати. Но я тебя не оставлю», — изрекла срывающимся злым голосом, чувствуя, как в недрах души набирает обороты какая-то неистовая сила. «Мия, зачем тебе калека? Я инвалид. Зачем?» Он заорал так, что я вздрогнула, все-таки отдернув руку. «Не говори глупости. Врачи сказали, что у тебя хорошие прогнозы. Ты пришел в себя, а это главное». «Да как ты не понимаешь? Мне придется только месяц проваляться в этой долбанной койке с переломом свода черепа. Я никчемный овощ. Калека. Никаких тренировок по боксу. Никаких боев. Только лечебная физкультура. И так до конца жизни. Понимаешь? Лечебная физкультура. Ха-ха-ха!» Звенящую тишину палаты разорвал глухой, одержимый смех. Ощутила, как по спине скатилась капелька пота, а коленки свело судорогой. Закрыв лицо ладонями, почувствовала, как вся моя решительность рассыпалась в прах. По щекам покатились слезы. Даже не могла подобрать правильных слов, чтобы его утешить. «Дура, дура, дура!» «А еще перелом чертовой голени. 3-4 месяца в гипсе и на костылях. И год восстановления. Год! Вот такие, блядь, радужные перспективы!» «Демиан». «Иди, Мия, «Зачем тебе мужик-инвалид? Иди!» «Но я хотела...» «Вали отсюда! Плевать мне, что ты там хотела! Мне на тебя плевать! Видеть тебя не желаю! Лучше бы я сдох, чем жить так!» Я подскочила со стула и, не оглядываясь, выбежала из палаты. Коленки дрожали, а через позвоночник проходили странные импульсы, больше похожие на судороги. Хватала ртом воздух, ощущая приступ удушья. «Мия, что случилось? Что произошло?» Попала в объятия теплых рук Элен и в очередной раз, уткнувшись в ее плечо, дала волю слезам. «Не обращай на него внимания. Такой характер. Ты ведь понимаешь?» Безэмоционально кивнула, опустив взгляд в пол. «Ладно, я поеду домой. Извините. Наверное, мне тоже нужно отдохнуть и обо всем хорошенько подумать». «Мия, постой! Мы тебя подвезем!» Услышала за спиной расстроенный голос Селесты. Повернулась на его звук, сталкиваясь глазами с ней и ее женихом. «Да, поехали. Все равно доктор советовал его больше не беспокоить. Приеду навестить завтра с утра», — растерянно бросил Эрик, пожав плечами и стараясь не смотреть мне в глаза. «Спасибо вам», — вымученно улыбнулась, направляясь за ними к выходу из отделения. Мы уже подъехали к дому, когда я, наконец, набравшись сил, выложила им всю правду о Джоне и мои мысли насчет его покушения на Демиана. Закончив свою бессвязную, чересчур сумбурную речь, нерешительно заглянула в глаза Эрика. В них полыхало пламя адского костра. «Сука! Вот урод! Подонок конченый! По вине этого козла чуть не умер мой братишка! Убью, мразь!» — прорычал смуглый брюнет, отчаянно раздувая ноздри, стискивая при этом руки в кулаки. Мы с Селестой испуганно переглянулись, и я почувствовала, что нехватка кислорода в легких усиливается. В ушах зазвенели колокольчики, а перед глазами поплыли круги. Мне и самой требовался спасательный круг, потому что спустя секунду сознание окончательно помутнело. И я, словно сказочная Алиса, рухнула в непроглядную темноту.